но с ней может поговорить секретарь, к которому она вчера обращалась. Когда Оливия вошла в комнату, секретарь встретил ее улыбкой, и она сразу похолодела. Вчерашний разговор с ним оставил достаточно гадкое впечатление, но ей еще не приходилось видеть его улыбающимся. «Вы пришли, если не ошибаюсь, насчет Владимира Домарова?» «Ах да, разумеется. Он ведь не родственник вам, нет? Если память мне не изменяет, вы помолвлены с ним?» «Да». Чиновник с состраданием покачал головой. «Ах вы, бедняжка! Неужели такая красивая девушка не могла найти себе жениха получше?» Карл был, кажется, прав. Можно и в самом деле приспособиться. Она пропустила его слова мимо ушей. «Должен сказать, он совсем не думает о вас», — продолжал чиновник. «Я его вчера видел, он вами нисколько не интересовался». Оливия молчала, не спуская с него глаз. Он откинулся в кресле и с видимым удовольствием медленно поглаживал усики. «Уверяю вас, совсем не интересовался. Вам лучше подыскать себе другого возлюбленного. До свидания». В коридоре разговаривали два офицера в синих с галунами мундирах. Когда Оливия проходила мимо, один из них посмотрел ей вслед, потом нагнал ее. «Это вы спрашивали о Домарове?» «Да». «И эти...» — он кивнул в сторону комнаты, где сидел секретарь. «Наплели вам, наверное, не весь что?» Оливия молчала. Он понизил голос. «Они дурачат вас. Он вчера умер. Примите мое искреннее соболезнование». И вернулся к своему товарищу. «Возможно, что это и правда», — сказала Оливия Карлу, когда он помогал ей снять пальто. «Но где у меня доказательства?» По дороге к ее дому они молчали. В комнате он снял с нее боты и только потом спросил, «Как выглядит тот офицер, что заговорил с вами в коридоре?» «Я не очень его разглядела, высокий, с рыжеватыми сидеющими усами, с крючковатым носом в мундире полковника?» «Кажется, да. Это Петров. Он человек порядочный. Самый порядочный из них, значит, это правда». «Может быть, правда, может быть, шутка. Там ведь любят шутить». Он никак не мог поколебать ее безнадежного, упрямого недоверия. На все его доводы она снова и снова повторяла. «Откуда я знаю, что это не одна из их шуток? Вы поверите, если я раздобуду доказательства?» «Доказательства? Какие же? Я не уверен, что смогу это сделать, у меня слишком мало времени, но если бы мне удалось найти человека, не из этих, конечно, а порядочного человека, который своими глазами видел его мертвым...» Оливия, стиснув пальцы, шептала про себя. «Если бы я только знала, что он действительно умер, если бы я только знала...» «Я попытаюсь», — сказал Карл. «Ждите меня здесь, я могу задержаться». Вернувшись в полдень к Оливии, он застал ее на том же месте, где оставил. Она смотрела на свои тонкие руки, лежавшие на коленях. Когда вошел Карл, она подняла глаза и тут же снова опустила их. «Одевайтесь как можно теплее и едемте со мной». Она повиновалась, ни о чем не спрашивая. Они долго ехали в грязной конке, набитой празднично разодетыми рабочими, и сошли на фабричной окраине возле реки. Там царило буйное безудержное веселье. Уличные торговцы наперебой предлагали сласти, игрушки, цветные ленты. Мчались на перегонки с бешеной скоростью сани, заставляя гуляющих шарахаться в стороны. А седоки, мужчины, женщины и дети, хохотали, что-то выкрикивали и цеплялись друг за друга. Ямщики, встав во весь рост, размахивали над головой длинными кнутами и понукали лошадей отчаянными воплями, которым вторила ревущая толпа. Праздник начинал превращаться в пьяную оргию. Немного дальше, там, где кончались дома, было поспокойнее. С одной стороны тянулся низкий бугристый берег, и чахлые ивы жались к неподвижной замерзшей реке. На другой стороне виднелась кладбищенская стена, а за ней простиралась поросшее жидким кустарником болото.